Все это ваши дела, — оборвал Сульпиций. Нам же приказано добиться точного выполнения условий мира с Антиохом Великим. Разрешено держать 10 трирем. Ты же построил корабли с 5 палубами. Боевых слонов иметь не положено. Мы должны убедиться в уничтожении 5-палубников и боевых слонов. Но слоны в Апомее, — сказал Лисий. — Знаю, — бросил Сульпиций. — Мы начнем с кораблей и кончим, с твоего разрешения, слонами. — Я схожу за воинами, — проговорил Лисий, опуская голову. — Видят боги, я сделал все, чтобы защитить царскую честь. — Как ты его прижал! — восхищенно воскликнул Октавий, когда сириец удалился. Мне казалось, он будет дольше сопротивляться. Да, он из тех, о ком говорят, медлителен на ноги, скор на язык. Но запомнил урок, который дали мы его Антиоху. О каком Антиохе ты говоришь? Об отце мальчика, который ныне правит. Он осадил Александрию Египетскую, и Сенат принял решение, чтобы царь вернулся в Сирию. Да-да, перебил Октавий. Я сам за решение голосовал, и, помнится, Антиох выполнил волю Сената. — Выполнил, — согласился Сульпиций. — Но как? Я тогда был младшим послом при Папилии Ленате. Пришли мы в царский лагерь. Жарище, слепни над головой вьются. Я сорвал прутик, чтобы их отгонять. Антиох выходит из царского шатра и с нами стоит. Папилий Ленат изложил решение Сенат. Антиох сказал, надо подумать, и направился к шатру. Тут-то Ленат выхватил у меня прутик и обвел вокруг царя круг. «Думай», — приказал он, — «думай», не выходя за черту. «Ну и Ленат», — расхохотался Октавий. Показался Лисий в сопровождении воинов. Октавий насчитал 15 человек. «Боевые суда в Восточной гавани», — сказал Лисий, не поднимая глаз. «Мы готовы». «Знаю», — бросил Сульпиций. «Но 2 5-палубника ты спрятал в бухточке, что в 3 милях от города. Прикажи их привести. Сегодня мы покончим с кораблями, а завтра со слонами». Над восточной гаванью Лаодикеи полыхало гигантское зарево. По палубам прыгали языки пламени, обнимая деревянные украшения на носах обреченных кораблей. Как пираты в красных туниках, они ползли вверх. И вот уже они скользят по парусам, распространяя удушливый чад. Словно стрелы с треском вылетают искры и гаснут в розовой воде. Октавий оглянулся. Толпа безучастно наблюдала за исполнением сенатского приговора. Горели корабли, построенные на деньги лаодикийцев и их руками, а они безмолвствовали. А если бы по приказу чужеземного царя уничтожались римские суда, — подумал он, — молчала бы римская чернь? Нет, едва ли. Но тут Азия, веками приученная к повиновению, страна льстивых улыбок и низких поклонов. Сур-младший. Улочка вела вниз, петляя по склону холма, так что площадка с загонами для слонов, огороженная каменной стеной, занимала место сцены, а часть города над нею казалась амфитеатром. Сходство с амфитеатром было тем более разительным, что склоны холма заполнились толпой. Снизу уже не было видно улочки, а только тысячи голов и тел от загонов до верха, откуда начинался спуск в низину. Октавий поправил на себе черный гематий. Его пришлось надеть поверх туники. Ведь, как ему объяснили, к боевым слонам нельзя приближаться в белом, как к быкам в красном. и перевел взгляд на начальника стражи.